Глава 15. «Доброе утро!» — раздается над головой хрипловатый мужской голос. «Доброе! И доброе оно, потому что я выспалась. Основательно так, хорошо, готова к работе, перелету и многочисленным сообщениям Ленки. Потягиваюсь, не открывая глаз, и не сразу понимаю, что Марков слишком близко, а я практически лежу на нем». Секунда на осознание и еще одна, чтобы оказаться на краю кровати и тихо промямлить. «Простите». Если я опасалась, что босс окажется рядом, просчиталась. Это я наглым образом вторглась в его личное пространство. «Вита, все в порядке». Разминает плечо, которое, по-видимому, затекло. «Не шевелился, чтобы вас не потревожить. Выспались?» Лишь киваю, подтверждая и мысленно рассыпаясь в благодарностях. Даже такой, казалось бы, несуществующий жест для меня показатель заботы. Он всегда такой или это особая привилегия? Знала бы подруга, что сегодня ночью я обнимала ее мужчину. Но мы ей об этом не скажем, как и о моей симпатии к Маркову. А вы легкая на подъем. Смотрю на босса, не понимая, что он имеет в виду. Только проснулись, а уже ведете активную мыслительную деятельность. Указывает на мое лицо, которое в данный момент, предполагаю, имеет субтитры. Не поделитесь темой обсуждения. Качаю головой, потому что информация для него не предназначена. Попробую угадать. Вы вели диалог, сосредоточившись на мне. Значит ли это, что причиной вашей утренней активности являюсь я? Или что-то связанное со мной? А может, вам просто неприятен контакт со мной? Пусть и такой простой. Молчу, уже не понимая, на какой из вопросов требуется ответ. «Вита!» Не могу заставить себя выдавить хоть слово. А спустя минуту вообще забываю, о чем он спрашивал. О контакте, по-моему. И до этого тоже. Как ответить? И нужно ли отвечать? Не нужно. Но хоть что-то сказать необходимо, поэтому вовремя вспоминаю, что я замужем. Думала о муже. О том, что вторую ночь он спит в одиночестве. Маркову точно такой ответ не по вкусу. Я в ванную. И пока в меня не прилетело что-то еще, соскакиваю с кровати, хватаю костюм и удаляюсь в обозначенное место. И только провернув защелку и убедившись, что дверь заперта, выдыхаю. Как хорошо, что сегодня мы улетаем, и спать я буду в своей кровати. Одна. Задача на ближайшее время. Минимизировать контакты с боссом, завтра успеть на собеседование и показать себя с лучшей стороны, продержаться еще 2 недели. Интересно, мне за этот месяц заплатят? Если нет, придется просить у мамы. Стыдно, но это поможет дотянуть до зарплаты на новом месте. Привожу себя в порядок еще быстрее, чем вчера, параллельно прислушиваясь к голосу Маркова. Звук то громче, то затихает, что означает перемещение по номеру. «Я готова!» — сжимаю в одной руке косметичку, а в другой — пижаму. «Вызовите машину. Час в филиале, а затем в аэропорт. Вы билеты заказали?» «Да, 5 в бизнес-класс, как вы просили». И пока босс совершает утренние процедуры, укладываю чемодан и ставлю у двери. Билеты я заказала вчера, как только была получена команда. Замы рядом, я с Марковым тоже. А вот Алексу придется найти друга в лице соседа. Но мне плевать, кто попадет под его чары. Я лишь хочу тишины и покоя. Иначе по прилету меня арестуют за насильственные действия над не очень приятным человеком. Мне кажется, босс проводит в ванной всего несколько минут. Подхватываем вещи и направляемся к лифту, где уже ожидают Гроссов и Вольтов. И Алекс, перекошенное недовольством лицо и нервозность в каждом движении. А в дополнение – разбитая губа. Видимо, это и есть результат вчерашнего разговора с Марковым. А босс не такой мягкий и сдержанный, как я предполагала. Но это не означает, что ты имеешь право его бить. Вот так выглядело полное сообщение от сестры. По этому поводу Алекс тоже пожаловался. Не мужчина, а недоразумение какое-то. И это недоразумение сверлит меня яростным взглядом, пока лифт ползет вниз. А я при чем? Больше часа заключительных обсуждений и дорога в аэропорт. Молчаливое ожидание под презрительным взглядом свояка Маркова и посадка. И только когда в кресло рядом садится босс, позволяю себе расслабиться. Соседом Алекса становится внушительных размеров мужчина за 60, который не настроен на оценивание чьих-либо качеств. Оборачиваюсь несколько раз на соседний ряд, чтобы убедиться, свояк меня не достанет, ни в прямом, ни в переносном смысле. «Беспокойтесь?» «Да», — отвечаю честно. «Полет в Томск был неприятным, сами знаете из-за кого». «И что он вам говорил?» «Сначала рассказал, что у него идеальная жена, а после заверил, что и сам идеальный». Марков закатывает глаза, а затем прикрывает их ладонью. «Немного набравшись, щелкаю пальцами по шее, предложил стать личным гидом по Томску, а еще сказал, что с легкостью может меня отпросить у босса для веселого времяпровождения». «С легкостью он может только по морде получить». «Кстати, за что?» Босс сосредоточенно смотрит. «Я видела разбитую губу. Предполагаю, это результат вчерашнего разговора». «Слишком много себе позволил». «В отношении вас?» «В отношении человека, который этого не заслужил». Абстрактные фразы не дают понимания, насколько оскорбительны были слова Алекса. Но босс не сдержался, значит, травма получена заслуженно. «Ваша сестра будет недовольна». «Она недовольна со вчерашнего вечера. Я это переживу, как всегда». «Александр Алексеевич, а вы пытались подружиться с Алексом? Найти хоть какие-нибудь точки соприкосновения? Оценить его реальные способности и, возможно, таланты? Мне кажется, он неплохой человек. Просто в него никто не верит, кроме вашей сестры. И пусть я третий день мечтаю закопать Алекса в ямке поглубже, но в каждом человеке есть положительные черты. За что-то ведь Лена его полюбила». «Вита, есть люди, которым требуется лишь немного помочь для развития, а остальное сделают их целеустремленность и бешеная работоспособность. Алекс из другой категории. Он стремится получить все, не вложив ничего. Они познакомились чуть больше 10 лет назад, столкнувшись на каком-то мероприятии. Мы с сестрой уже были в деле отца, а Алекс трудился менеджером среднего звена в небольшой фирме. Я не придал особого значения их знакомству, потому что в тот момент готовился к свадьбе с Юлианой. Оказалось, зря. Потому что спустя 2 месяца сестра объявила, что выходит замуж. Отец махнул рукой, считая, что игра в брак быстро закончится. Я придерживался аналогичного мнения. А в итоге в этом году уже 10 лет, как Алекс мой свояк». «А дети у них есть?» «Нет». Марков становится серьезным. «Считаю неправильным интересоваться, почему, но понимаю, что проблема имеется. Сестра всегда хотела стать мамой, так что дело не в желании». «А в чем?» «Возможно, в том, что рядом не тот человек». «Интересно, а возможно ли встретить своего? Сколько на это требуется времени? Год, два, полжизни? Или же идеальных встреч не существует в принципе?» «А вы? Хотите детей?» Медленно поворачиваю голову, впиваясь непонимающим взглядом в Маркова. «С мужем. Вы в браке 2 года. На собеседовании сказали, что еще 2 лет становиться матерью не планируете. Это ваше личное желание или договоренность с мужем?» Вопрос ставит в тупик. Точнее, выбивает из равновесия. Зачем это Маркову? «Договоренность. Выбираю нейтральный вариант. К рождению ребенка нужно подготовиться финансово. В период декрета все траты лягут на мужа. Как по мне, вполне логичное объяснение в условиях современных реалий». «Вы в нем не уверены?» «Почему вы так решили?» «Вы ответили, исходя из момента, который волнует вас больше всего. Могли сказать об опасениях взять на себя такую ответственность, или же о страхе боли и медицинском вмешательстве, но сказали именно о деньгах. Каждого человека волнует финансовая стабильность. Деньги – это еда, одежда, жилье. Я не говорю об баснословных суммах, лишь о реальных». «И пока их нет, реальных?» «Как видите», — развожу руками, — «я работаю на вас». Или ему больше не интересно продолжать диалог, или собственные мысли захватили настолько, что босс опускает спинку и закрывает глаза, всем видом показывая, что остаток полета пройдет в молчании. Воспользовавшись моментом, позволяю себе рассматривать его спокойное лицо. Четкий профиль, несколько седых волосков на висках и жесткая копна, в которую хочется зарыться пальцами. Почему Юлиана от него отказалась? Именно она, потому что свою позицию женщина обозначила еще тогда в ресторане, попытавшись навешать на мужа список провинностей. Она ведь могла попытаться сохранить брак. Не захотела? Да, в разладе всегда виноваты двое. Но мне почему-то не хочется представлять виновником Маркова. Или я слишком хорошо о нем думаю? Он 2 года состоит в отношениях с Леной. И после напоминания самой себе о данном факте в образе босса появляются изъяны. Мне кажется, я запуталась в этом многоугольнике недосказанности и полуправды. Есть Лена, утверждающая, что капибарчик – это Марков Александр Алексеевич, который планирует стать ей мужем. Есть босс, завершающий бракоразводный процесс и являющийся свободным человеком, которому ничего не мешает беспрепятственно встречаться со своей женщиной. Есть Юлианна, обвиняющая почти бывшего мужа в недоказанных изменах. И есть я, устроившаяся на работу к Маркову, чтобы поставлять подруге достоверную информацию. Не стоит забывать о лжи, чтобы устроиться на работу и собирать информацию. А что в итоге? А в итоге Марков разведется, Лена получит своего мужчину, Юлиана в конце концов согласится на предложенные миллионы, а я останусь без работы и больше не смогу общаться с подругой. Не очень приятный расклад. Но завтра собеседование, на котором я планирую выложиться и уйти из морал-групп. В этом случае все перечисленное остается за кадром, а я получаю возможность сохранить отношения с Леной и Марковым в качестве ее спутника жизни. Я всегда успею сказать, что не знала, на кого работаю. А чтобы не оказаться в двусмысленной ситуации, уволилась, предоставив возможность каждому разбираться самостоятельно. «Вита!» Открываю глаза, вижу лицо босса. «Посадка!» Окунувшись в размышления, не заметила, что уснула. Уверена, Марков сделал все, чтобы не потревожить мой сон. Босс объявляет, что направляется в офис, а я, Вольтов и Гроссов, присоединяемся. Без Алекса. Он, кстати сказать, рвется к выходу и, не попрощавшись, лишает нас своего присутствия. Уверенно помчался к жене, чтобы рассказать, какая сволочь ее брат и его подчиненные. Мой рабочий день проходит как обычно, не считая вереницы желающих попасть к боссу, отсутствовавшему больше недели. Некогда посмотреть в телефон и ответить на сообщение. А я почему-то уверена, что подруга активизировалась. И да, пока общаться с Ленкой не горю желанием. Не только по причине Маркова, но и со слов, сказанных в Томске. Неприятно. Нет, я оцениваю себя реально, понимая, что практически ничем не выделяюсь среди таких же обычных женщин. Но друзья вроде существуют для того, чтобы поддерживать, а не уничтожать самооценку. Или в борьбе за желанного мужчину никто не друг? К черту! Забрасываю удручающие мысли в дальний ящик, сосредоточившись на работе и поручениях босса. А когда в очередной раз вхожу в кабинет, слышу, как он обсуждает детали какого-то праздника. «Да, подарок должен быть у меня в пятницу. Именно так», — говорит, встав перед панорамным окном и не обращая внимания на меня. «Юбилей, 60 лет. Буду ждать вашего курьера», — завершает звонок, но поворачивается лишь через несколько минут. «Я могу идти?» — демонстративно смотрю на время. «Или мне задержаться?» «Сегодня мы уходим вместе. Игорь уже ожидает». «Вместе — это вместе? Или же каждый по отдельности, но в одно время?» Не перечу, выключая компьютер и подхватывая чемодан, который полдня простоял в приемной и вызвал немало вопросов. «Я вас довезу. Не ехать же вам с ним в метро?» «Спасибо». Мне кажется, или Марков после 2 проведенных в одной постели ночей стал откровенно заботлив. Я пока так и не поняла, он такой со всеми или же исключительно со мной. Да и понимать нет смысла, потому что завтра я, возможно, получу новую работу. Просмотрев информацию о нужной компании, поняла, что она длительное время существует на рынке, да и отзывы положительные. В громких скандалах не фигурировала, а руководитель – мужчина за 60, женат более 30 лет. На первый взгляд меня все устраивает. Устрою ли я их? Игорь вновь кладет мой чемодан в багажник, всем видом показывая, что не планировал тратить время на дорогу к моему дому. А мне плевать, потому что я и правда не хочу таскаться с багажом по вагонам метро. Познакомите меня как-нибудь со своим мужем. Босс дезориентирует вопросом. Зачем? Нервно сглатываю, пока мозг работает на максимальных оборотах, ища объяснение, почему Марков не может и никогда не сможет встретиться с Вадимом. Хочу убедиться, что он хороший человек, который о вас заботится. Зачем? Повторяюсь, но ничего другого придумать не могу. Потому что вы мне нравитесь. Осекся. Как сотрудник. Хочу быть уверен, что вас не обидят. А вы знакомы с мужьями всех сотрудниц? Нет, но с вашим хочу познакомиться. Это проблема? Нет, да, то есть не сейчас, может, чуть позже. Мямлю. Может, через пару недель? А точнее, никогда, Александр Алексеевич, потому что если все произойдет согласно плану, уже через 2 недели вам снова придется проводить собеседование, а я буду наслаждаться видами другой приемной. Договорились. Марков награждает меня странной улыбкой, заставляющей напрячься. Может ли он знать о моей лжи? Вряд ли. Не стоит секретарша того, чтобы наводить справки и уточнять наличие супруга. Или стоит? Босс больше не задает вопросов, уткнувшись в телефон. А когда Игорь подъезжает к моему дому, произносит тихое «хорошего вечера». И как только автомобиль отдаляется, мой телефон оповещает о звонке Ленки. «Ты не ответила ни на одно мое сообщение!» Претензия вместо приветствия. «Некогда было!» Плетусь с чемоданом к подъезду. «Маркова не было на работе больше недели, слишком много задач». «Он еще на работе?» «Нет, вместе ушли. Довез меня до дома и уехал». «Домой?» Ленка странно взвизгивает, а затем доносится шуршание и звон стекла. «Ну да». «Ты уверена, что домой?» «Лен, я понятия не имею. Он мне не докладывает». «А сколько от тебя до его дома ехать?» «Сколько?» Вспоминаю, сколько занял путь, когда Игорь катал меня по городу. «Минут 40 примерно». «То есть меньше часа?» «Да». «Все, давай пока, мне пора». Подруга завершает звонок, а я в недоумении смотрю на экран, не осознавая смысла разговора. Может, у них назначена встреча, а она не успевает собраться? Не удивлюсь, потому что Ленка и «вовремя» — понятия несовместимые. Оказавшись в квартире, оставляю чемодан у двери, снимаю одежду и бреду на кухню. Не включаю свет, усаживаясь на подоконник, и всматриваюсь в светящиеся окна напротив. Тихо и спокойно. Слишком. Наслаждение умиротворением сменяется осознанием, что я тоже хочу бежать навстречу к небезразличному человеку и испытывать волнение после недолгого расставания. Приятное чувство эйфории, сопровождавшее меня в начале отношений с Вадимом, схлынуло, постепенно оставив непонимание, напряжение и невозможность договориться. Я работала, выполняя обязанности за троих, а он лишь жаловался, что Окунев его недооценивает, считая ленивым. По факту так и было. Вот только когда Владимир Олегович попытался поговорить со мной, я отмахнулась. Знала, что Вадим был первым кандидатом на увольнение, но оттягивала этот момент, как могла. Окунев мной дорожил, а я этим пользовалась, чтобы паршивый работник оставался на своем месте. И почему я так за него держалась? Что удивительно, Вадик не первый мужчина в моей жизни, но запомнившийся ярче всех. Или же мы помним лишь тех, на кого бессмысленно потратили свое время? Ни внимания, ни заботы, ни проявления чувств, редкие приступы нежности, заканчивающиеся так же быстро, как и начинающиеся. Лишь мнимое ощущение нужности кому-то. а хотелось бы по-настоящему. Чтобы кто-то думал, переживал, таял от чувств и когда-нибудь написал «Люблю, целую, Саша».